Поблагодарив Тахну, похоже, она была очень довольна, я подлечил оставленные ею синяки и передохнул на территории арены, прежде чем выходить. Опасный момент. Если на меня действительно планируется нападение, для него удобный момент как раз сейчас. Однако выйти из предоставленной комнаты отдыха, похоже, предназначенной для элитных бойцов или гостей, я не успел, в дверь постучались. «Посыльный с поручением от почтенного купца Рингера», — сообщили из-за двери. «Уважаемая в городе личность, один из перспективных торговых партнеров», — сообщила Куалона. «С ним стоит побеседовать». «Входите», — отозвался я. За дверью обнаружились распорядитель с пареньком лет 12 с повязкой на плече. На ней был изображен некий герб. «Торговый дом Рингер», — пояснила Куалона. «У них своя курьерская служба». «Целый торговый дом?» «И личное приглашение от главы?» «Это логично», — рассудительно заметила меч. «Ты продемонстрировал весьма впечатляющие результаты, так что естественно, что один из городских шишек хочет наладить личные связи. Не удивлюсь, если он и курьеров с приглашениями от других заинтересованных заблокировал. Один гладиатор — настолько существенный фактор?» «Сила — вот существенный фактор. А ты победил сильнейшего бойца города, плюс не просто одиночка, а глава клана». Пусть о нем ничего и не знают. Товары занятные, опять же. Заинтересовались бы и в более крупном городе. Я мысленно кивнул. Но значит, следует воспользоваться ситуацией и постараться выжать из нее максимум. Курьер должен был проводить меня навстречу, заодно и охране подворья торгового дома, за городской стеной, к слову, у них фактически отдельное поселение, объяснить, кто и кому. К этому времени солнце уже начало заходить, коснувшись горизонта, так что окрестности были окутаны кроваво-красным светом и тенями, что создавало прекрасную сцену для кровопролития. Две стрелы пришли мне в голову и спину практически одновременно. Одну перехватила Тахна, вторая, мать ее, прошила мою защиту, однако потеряла убойную силу достаточно, чтобы застрять в бронике. Хреновы магические миры с их убийцами магов. Укрытий на склоне, по которому мы спускались, поблизости не было, все простреливается. «Щит, инвентарь, вход наизнанку», — произнес я, зигзагами бросившись в указываемом Куалоной направлении. «Вход наизнанку ожидаемо заблокирован. Проводник столь же ожидаемо куда-то смылся, затерявшись в тенях. Щит за спину, инвентарь прикроет спереди. От одного выстрела. Но стрелки находятся сзади, да и можно вытащить стрелу из ее слота. Что немедленно пришлось проделать. Спереди пришли тоже две стрелы. Одна угодила в инвентарь, но свободных ячеек больше не было, и вторая вонзилась мне в живот, вернее, в броник на животе. Волшебные стрелы, превращающие мага в ежика. Передо мной возникло какое-то двухэтажное здание, из здания возникла группа молодчиков. Угу, не только стрелки основательно за меня взялись. Жду, ма... Разряд молнии заставил мои мышцы резко сократиться. Я упал. Гребаные магические миры и гребаные молнии. Один из мужчин в черном, с масками на лицах и с мерцающими мечами в руках, осторожно приблизился и немедленно оказался в захвате веревки. Однако мне тут же пришлось его выпустить, уклоняясь от огненного шара, взорвавшегося там, где я только что лежал. У меня есть сопротивляемость огню, но всего первого ранга, так что лучше ее не испытывать. Четверо стрелков с волшебными стрелами, шестеро мечников, двое магов. Нормально, с этим можно иметь дело. «Выстрел, взрыв, бросок», — произнес я, одновременно вытаскивая содержимое одной из ячеек и швыряя его в мечников. «Выстрел, взрыв, бросок». Не знаю, как надолго мой голем сможет занять мечников, да и вряд ли все сосредоточатся на нем, но мне нужно заняться магами, особенно тем, что с молниями. Терпеть не могу молнии. Взрыв и ответный удар. Я был прав, маги засели в том здании. Молния, однако, в этот раз не оказала предыдущего эффекта, все еще сказывающегося неприятной напряженностью в мышцах. Сейчас Тахна свесила хвост, который волочился за мной с заземлением. С другой стороны, и мне не удалось разрушить здание, похоже, они его защитили. Тахна мысленно ткнула меня, указывая на что-то. Я бросил быстрый взгляд в указанном направлении. Ситуация ухудшилась. Слева подходила еще одна группа, больше того, и справа тоже. «Кто там?» — обратился я к Куалоне. «Работаем», — сообщила она. И в этот момент, выдержавший два моих взрыва дом, обрушился. Ну, не совсем, но обрушившийся на него удар пробил дыру и заставил здание покоситься, явственно заваливаясь на бок. На секунду все замерли, и со скрипом и грохотом убежище магов обрушилось-таки на землю. Возможно, мечники очухались и первыми, но дистанция и бог огнестрела были на моей стороне, фигурально выражаясь. Короткая очередь, и трое из ближней группы лежат. Четвертый тоже немедленно упал с подрубленной урфином ногой, без криков боли. Жутковато. Еще пара стрел и заклинаний разбили мой щит. Немедленно добавили свой вклад магии из разрушенного дома. Во вспышке я разобрал, что один из них заваливается. Гаргона продолжает работать сверху, не суясь в рукопашную. Второй маг, однако, уцелел, и даже обстрел из калаша лишь заставил его укрыться за разрушенным домом. Первую пару стрелков сняла, иду ко второй, доложила Куалона. Чудно, ситуация улучшается. Проблема, как я смотрю, только в магах и стрелках. Вторая пара уже мертва. Похоже, поработал наш друг. Чуд... Я оборвал посланную мысль на полуслове. От города приближалась еще одна группа большей численности, чем все окружающие меня. Да сколько их тут? Со стороны приближающихся сверкнуло, и вместе с зеленым и красным огненными шарами обрушились стрелы. Обрушились на моих противников. «Городская стража Силта», — сообщил вышедший вперед человек в доспехе. «В том самом доспехе из кабинета. Я не позволю устраивать хаос и побоище в своем городе». Насколько я мог судить, не ушел никто, хотя большинство и не пытались. Учитывая, что страха и реакции на боль я за нападающими не замечал, скорее всего, они были под каким-то видом контроля. В любом случае, пока стража добивала и отлавливала оставшихся убийц-неудачников, я передал своей команде приказ оставаться на позициях. Еще неизвестно, что будет дальше. Курген направился ко мне, снимая шлем. «Нужно поговорить», — произнес он. «Да уж», — пробормотал я. «Салам Оззес. Знакомое имя?» «Есть такое», — согласился я. «Неприятный тип, слишком уверенный в себе». Стражник ухмыльнулся. «Точно сказано. Я когда-то был среди охраны его учителя, и у нас есть кое-какие общие дела, но я терпеть не могу этого засранца». «А вот это уже довольно неожиданно. Давно бы от него избавился, и он это знает, но он слишком силен и осторожен, так что остается сотрудничать», — продолжил Курген. «Сейчас он хочет избавиться от тебя и забрать меч». Он кивнул в сторону Куалоны. «Но вы, судя по всему, достаточно сильны, чтобы сыграть другую игру. Если ты все еще не загнулся, то можешь попытаться загнуть нашего общего друга. Это выгодно нам обоим, все равно он тебя в покое не оставит». Прямолинейно, честно, убедительно. Сперва действительно попытался избавиться от меня на арене, а когда понял, что я достаточно силен, чтобы иметь шанс против барьерщика, направил меня на него. Вполне логичное поведение, хотя и не факт, что все действительно так и без подвохов. «Занятно», — пробормотал я. «Не уверен, насколько можно тебе верить, но определенно занятно. Однако, если один на один я могу его, как ты выразился, загнуть, что уже и проделал, только не до конца, то вот объявлять войну... Насколько я понимаю, возможностей и в целом сил у него куда как больше», — я кивнул в сторону убийц, вернее, их тел. «И что-то мне подсказывает, что ты сам прямо против него не пойдешь. Да если бы и пошел, я не уверен, что мог бы доверять». Стражник кивнул без смущения и обид. «Все верно. Однако есть важные факторы. Во-первых, как у любой влиятельной фигуры, у него есть враги, которые будут рады при возможности вцепиться в горло. Во-вторых, я их знаю. И в-третьих, в спешке, организуя нападение на тебя, он совершил существенную ошибку. Чтобы выманить тебя сюда, его наймиты убили курьера купеческого дома Рингер, а эти ребята воспримут этот факт очень болезненно. Особенно если правильно подать. Ну и я давненько собираю информацию и готовлюсь к подобной возможности. Озес, правда, тоже об этом знает». «Занятно», — повторил я. «Куалона, я не политик, если мое личное мнение хочешь узнать. Прикончить этого засранца было бы со всех сторон хорошо. Но это опасно, и сперва стоит узнать план. Но решать в любом случае тебе, хотя очень не хотелось бы попасть в его лапы, если проиграешь». «Резонно со всех сторон», — назвался лидером, принимая решение. «Как минимум хотелось бы узнать, каков план». План мне не понравился. Курген предлагал диверсионную войну. Вмешиваться в планы и бизнес Оззеса, помогать его врагам, уменьшая его влияние и авторитет, чтобы в итоге собрать союзников из тех же врагов и нанести решительный удар. Блин, сколько времени на все это уйдет? И все это время я буду главной целью для ликвидации, причем на этот раз не по личным соображениям, а по вполне практичным, как главная фигура, собирающая вокруг себя врагов-барьерщика и как наиболее опасная боевая единица. Куда более уместным выглядел вариант послать ему предложение мира и не нападения. Не согласиться, не тот характер, обломала меня Куалона. Если не изменился, конечно. Куда более вероятно, что для вида согласится и нанесет удар, когда не будешь ожидать и когда выяснит твои слабости. Плюс подозреваю, что этот стражник-заговорщик не позволит тебе так просто открутиться. Да и помнишь, что тот мудрец говорил? Она вроде бы задумалась, а затем я ощутил излучаемое ею довольство от удачной идеи. «Погоди-ка. Я знаю, как можно решить это куда быстрее и проще. Только стоит проконсультироваться с Хорном». В общем, в итоге я взял у Кургена паузу на обдумывание и направился обратно к своему постоялому двору в сопровождении нескольких стражников для надежности. Из-за каких-то своих замутов Азес не мог открыто вмешиваться в городские дела и нападать на стражников, так что, если они не намеревались отойти в сторону, их присутствие было неплохой гарантией. Плюс барьерщику нужно еще собрать новые силы. Из нападавших на меня, к слову, большинство оказались местными бандитами, да и маги оказались не магами, а пользователями боевых амулетов. Жаль, обшмонать никого не удалось. Все конфисковала стража, хотя Курген и обещал поделиться трофеями. В любом случае, расслабляться я не собирался. По словам Хорна, одной из его персон, задумка Куалоны должна сработать, но сперва нужна ситуация для ее использования. И тут все-таки придется положиться на Кургена. Хотя в нашем варианте действительно должно получиться намного быстрее. Я бы обсудил этот вопрос подробнее, но Хорн не в клане. Да и мало что еще мог сказать. Куалона сама предложила эту идею, и наличие у нее нескольких тел не делало их мнения различными. А Гаргона просто заявила, что ее устроит любой вариант, но прикончить врага всегда хорошо, тем более, что это репутация и трофеи. Да, ну, утро вечера мудренее. С утра меня уже ожидал один из вчерашних стражников. По крайней мере, он не стал будить, вежливо дожидаясь, пока сам проснусь и убивая время болтовнёй с Лионессой. Кстати, вести о моих вчерашних победах на арене, похоже, уже разошлись по городу. Хозяин постоялого двора был на удивление вежлив и почтителен, да и постояльцы переговаривались. О нападении на меня, однако, слышно не было. «Ладно», — кивнул я главстражнику, — «от Аззеса избавимся, но затягивать не будем». «Есть возможность организовать выход на него быстро? В смысле, решительное сражение?» Курген с сомнением глянул на меня. «Вчера ты был уверен, что не справишься?» «Не учел один фактор», — отозвался я, непроизвольно похлопав по мечу. На лице мага возникло понимание. Ошибочное, но он определенно знает, что из себя представляет Куалона. «Ладно, раз так, но это тоже потребует какого-то времени и мер, и я лично в нападении не участвую». «Я и не рассчитывал», — хмыкнул я. С купцами все-таки тоже удалось побеседовать. Их интересовали мои товары, все, хотя и в разной степени. Но после убийства их курьера первоочередная тема беседы изменилась. Сам мальчишка торговый дом на самом деле не беспокоил. Вопрос был в репутации. Люди — ничто, имидж — все. По сути, в государстве, мире, без сильной центральной власти и диктата закона у них и не было альтернативы, кроме как реагировать на любой наезд крайне жестко, чтобы впредь неповадно было. Ну, или идти под чью-то крышу, чтобы уже хозяин действовал жестко. По сути, от меня ожидали того же, раз уж я назвался главой клана. Гребаные традиции и гребаная анархия. Но в данном случае, стоит признать честно, это мало отличалось от того, что стало моей обыденной жизнью. В конце концов, уже была и ответная атака на резиденцию враждебного клана. Да, не хочу я ни с кем сражаться, а надо. В настоящий момент главной сложностью предстоящего конфликта было то, что никто из моих условных союзников не знал, где находится личное жилье Озеса. У него была своя квартира во дворце правителя, на которого он работал, но нападать на эту локацию было бы самоубийством. Даже если удастся провернуть, это спровоцирует уже репутационную контратаку самого правителя. Не вариант совсем. Курген знал, что у барьерщика имеется собственный небольшой дворец где-то вне города, но где именно, он не знал. Тут как раз выдвинул идею представитель торгового дома. Они тоже не знали, где живет маг, но имели информацию о принадлежащей ему мастерской, снабжающей Оззеса и его личную гвардию зельями и амулетами. Как минимум, курьер, забирающий готовую продукцию, должен знать, куда ее отвозить. Логично было бы поработать с ним, проследить или просто подкупить, в конце концов. Но купец резонно заметил, что есть риск. Курьер может не взять деньги. Например, находится под контрактом. Вполне логичная мера, если барьерщик действительно хочет оставаться ненайденным. Реальная причина альтернативного плана, впрочем, была вполне очевидна. Купцы хотели захватить мастерскую, чтобы она досталась им, или, по крайней мере, не работала на противника, чем бы ни закончилась моя стычка с магом. Если удастся сохранить мастерскую целой, а работников живыми, мне обещали благодарность и деньги. По большому счету, в городе мне, нам, делать было уже нечего. Единственное, Хорн. Однако немец удивил меня, заявив, что хочет участвовать. Не уверен, что заставило его сменить взгляды, но это к лучшему, полагаю. Хотя в серьезный бой с сильным магом его брать не уверен, что стоит, но такая мелкая стычка вполне уместна и пойдет на пользу. В общем, наша банда шла на дело. Все же, какой бы простой ни казалась задача, все-таки это всего лишь мастерская и не каких-то секретных вещей, а просто расходников, я счел уместным сперва навестить изнанку. «Время гринда, дамы и господин», — сообщил я, когда мы покинули заблокированную зону, очерченную городскими стенами. В них было вмонтировано множество амулетов, защищающих город и его жителей от разнообразных напастей. «Лео, задание! Ищи теней!» «Странно, что они даже называются тенями, как в персоне», — задумчиво заметил немец. Я пожал плечами. «Я видел одного парня, который натурально копия берсерка из Фейта», если смотрел или играл. А еще у меня есть один знакомый, чей предок был прототипом народной сказки. Возможно, даже кто-то из твоих персон в курсе, Щука его фамилия. А уж про Соломона, Давыдова сына, они точно должны знать. Сулейман ибн Дауд который, пояснил я в ответ на недоумевающий взгляд немца. В любом случае, все это фигня, по крайней мере сейчас. Будь настороже. Мало того, что тени здесь сильнее земных, так еще и сама изнанка может выкидывать сюрпризы. Да и на местных магов напороться не хотелось бы. Хорн кивнул, и мы последовали за Лионессой. Местная изнанка была не слишком богата на теней. Даже духи попадались чаще. Но я был настроен не отступать, пока не набьем достаточной эссенции. Два последних боя, на арене имею в виду, были слишком близки к проблемам, да и нападение убийц тоже оказалось опаснее, чем хотелось бы. Так что, не подняв хотя бы что-то, я покидать изнанку отказывался. Лучше нудное брождение и гриндинг, чем веселая и яркая смерть, знаете ли. Тем более, что Тахна мне заскучать не давала. Затахнала она меня, честно говоря, однако приходилось терпеть. Ее постоянная потребность во внимании и общении была бы утомительна, и будь она человеком. Но цепь еще и не нуждалась во сне. Хотел бы сказать, что меня спасло чудо, но на самом деле это была все та же связь. На третьем ранге, полученном благодаря таланту, эта магия получала новую возможность – конференцию с приватными каналами. Так что, когда мои силы заканчивались, я с чистой совестью перекладывал обязанность общения с неугомонной и любопытной мелочью на членов своей команды, Куалону в основном. И, к слову, очень полезны оказались обнаружившиеся на ноуте Хорна сказки народов мира. «Опа! Новый ранг!» – пробормотал Хорн, когда порция золотых искр втянулась в его тело. Он поднял правую руку ладонью вверх, разминая пальцы, и на них возникли тускло мерцающие красным, как угли в костре, толстые острые когти в полдюжины сантиметров длиной. «Интересно!» – я хмыкнул и перевел взгляд с его приобретения на останки своей тени. «О!» «Лут! И редкий к тому же!» Я нагнулся и подобрал то ли наруч, то ли перчатку, сделанную словно из древесной коры. Эта штука состояла из короткого наруча, не больше 15 сантиметров, и закрепленной на ней половины перчатки. В смысле, она закрывала руку только сверху. «Наруч древесного духа. Изношенность 0 из 11. Насыщение 1 из 7. Открывает способность «Случайная классовая способность». «Опаньки!» Мало того, что сгенерировался-таки трофей, на что я и не рассчитывал в этом мире, так еще и классовую способность открывает. Пока что все они были очень полезны, да и даже если не очень, за такие копейки, однозначно брать. или кому-то из дам? К слову, занятно, у Сфену в классе стояла горгона, Сфену. Вещь в себе, так сказать. Не, дамам не дам. В смысле, все-таки возьму себе. Магия вещей – магический навык. Ранг 1, плюс 2. У всего сущего есть скрытый потенциал, особенно у рукотворных вещей, в которые вложена частица души Создателя. Вы вряд ли сможете его раскрыть, но по крайней мере способны использовать материю как способ придать форму магии. Эффект. Наполняя предметы магией, вы способны получать заклинание-подобные эффекты, зависящие от используемого предмета. Смотри описание каждого предмета. Максимальный ранг. Интуиция плюс дух. 5. Я достал из кармана камушек, которыми постепенно заменяю израсходованные взрыв-броском пирамидки. Изучение предмета. Магия предметов. Крепкий как камень. Расход маны 1 за 3 минуты. Эффекты проворство и ловкость минус 3. Уменьшение входящего урона на 2. Иммунитет к эффекту окаменения. Повышение уязвимости к магии, манипулирующей камнем. Еще раз. Довольно сомнительная обилка. Защищает не сильно, зато снижает статы и расход маны довольно высокий. Только что если на какого-нибудь Василиска напарюсь, может пригодиться. Ну или с Горгоной подерусь. Поизучав предметы и проведя пару экспериментов, я решил, что эта способность стоит своих 7 единиц эссенции. В смысле, больше и не стоит. Заклинания в предметах были весьма разнообразны. И то, что их необходимо держать в руках все время действия, если выпустить эффект немедленно прекращается, не проблема, но сами эффекты. В большинстве случаев они были идентичны действию самого предмета без магии. Хотя, безусловно, даже так некоторые из них могли быть вполне полезны. В теории, по крайней мере. Тот же невидимый нож, имитирующий воздействие столового ножа при помощи магии, мог бы оказаться неприятным сюрпризом для противника, будь я бойцом на ножах. Но мои веревки все равно эффективнее. «Все-таки странная у тебя магия», — заметил наблюдавший за моими экспериментами Хорн. «Кто бы говорил», — хмыкнул я. «Но вообще-то она у нас одна и та же, просто приняла разные формы». Немец пожал плечами. «В итоге эти формы вышли очень разными». «Тоже верно. И, в общем-то, я тоже считаю, что она странная. Но это просто означает, что есть возможность удивить врагов. А их, к сожалению, многовато». «Еще скажи, что ты пацифист», — хмыкнул он. «Ну, не в том смысле, что обычно имеют в виду, но я за мирное решение по возможности. Проблема в том, что во многих случаях мирное решение — плохое решение». «Мирное решение само по себе лучший вариант», — возразил Хорн, однако я не слышал в его голосе былой убежденности. «Самый простой вариант мирного решения — уступить. В случае индивидуальных отношений это еще куда ни шло, но в случае лидеров это влияет на отношения, и есть немалая вероятность, что одна уступка повлечет за собой другие. Мне вообще в принципе не нравится уступать, но в любом случае одно дело, когда ты откупаешься от конфликта своими правами или собственностью, и другое, когда своих подчиненных. А в случае лидеров всегда приходит к этому. Честно говоря, я вообще подозреваю, что пропаганда в духе «лучше уступить, чем разжигать конфликт» специально насаждается. Хорошо бы, конечно, чтобы, по крайней мере, конфликтующие стороны сперва мирно поговорили, обсудили свои разногласия. Эх, ладно, не будем углубляться в дебри невозможного. Все равно этот разговор ни к чему не приведет. «Как сказать», — задумчиво произнес Хорн. «Есть же, к примеру, такая вещь, как контрактная магия». Я вопросительно глянул на него. Однако немец уже задумчиво отсутствующим взглядом уставился в пустоту и продолжать определенно не собирался. «Итак, расклад простой», — сообщил я. «Я впереди, со мной Лео, Сфена прикрывает сверху. Хорн», — я с сомнением глянул на немца. «Останешься в тылу с Кэти. Если что, поддержите, будете резервом. Вопросы, возражения?» Их не последовало. Так что я кивнул. «Хорошо. Значит, начинаем». По какой-то причине мастерскую, в отличие от своего жилья, Озес не прятал, если не считать того, что она находилась в лесу. Вообще, я удивился, что она не рядом с его жилищем, удобнее же. Но оказалось, что она просто расположена поблизости от используемых материалов. Древесина как материал и для производства угля, какие-то редкие травы и грибы, удобное место в общем. А от диких зверей защищает простой барьер. К слову, барьерщик на то и барьерщик. Он использовал их весьма интенсивно. Сперва я надеялся, что удастся обойтись без этого рейда на мастерскую, но непреклонное преследование, равно как и мой путь к цели, не сработали. Интересно, если поднять ранг пути, он сможет обходить маскировочные барьеры? В любом случае, мастерскую мы нашли. Представитель купцов указал примерное место, а дальше сработала воздушная разведка в образе сфему. Купцы снабдили нас дорогим быстродействующим зельем усыпляющего газа, даже несколькими склянками. Полагаю, большинство боевых магов слишком уж склонны все разрушать. Захват прошел просто удручающе легко, благодаря зелью, впрочем. Воспользовавшись М-маскировкой на третьем ранге, работающей уже весьма неплохо, по крайней мере, если у противника нет сенсоров, я подкрался к мастерской, оказавшейся не одним зданием, а целым маленьким поселком, и залег в засаду. А когда, наконец, появился курьер и, к моему удовольствию, собрал весь здешний персонал в одном здании, я веревкой аккуратно втащил к ним в помещение склянку зелья и раздавил его, что называется, без единого выстрела. Скорее всего, Хорн будет рад. Затем быстрый шмон трофеев, допрос, хотя для надежности я и воспользовался еще одним зельем, но оказалось, что в нем не было нужды, курьер и так раскололся, и подача сигнала купцам через одноразовый амулет. Их люди явно ожидали поблизости, поскольку заявились быстро. А теперь к резиденции Озеса, пока он не заметил неладное в связи с пропажей курьера. В указанном курьером месте не было дворца, о котором он говорил. Вместо этого перед нами лежала гладь почти идеально круглого озера. Однако автокарта. Ожидаемо. Скрывающий барьер, 6-й ранг. Автокарта, к счастью, работала и в этом мире. Мы были у цели, однако оставалась одна проблема. Если Озеса нет дома, то идея Куалоны зрелищно провалится, и нам придется воспользоваться изначальным планом Кургена, имея на руках полностью разозленного барьерщика. Курьер утверждал, что Озес должен быть у себя, но мало ли. Я пробовал проверить непреклонным преследованием, но то, что оно снова не сработало, еще ничего не значило. Кто сказал, что только дом барьерщика прикрыт таким образом? Я бы на его месте все места, которые часто посещают, так прикрыл. Ладно. «Лео, твой выход!» Сидящая рядом женщина кивнула и произнесла. «Герцог Саллас, во исполнение обещания!» «Я ожидал, что буду призван на поле боя», — заметил грубый мужской голос. Я повернулся. «Да, такое впечатление, что он все время был здесь. Или, по крайней мере, в ситуации, когда моя помощь будет жизненно необходима. А здесь вы могли бы справиться и сами». «Возможно», — пожала плечами Леонесса. «Но глава клана не любит рисковать». «Это так», — кивнул архидемон. «И я вижу, ты нашла свою цель». «Хорошо». Он бросил взгляд в сторону озера. «Вы успели вовремя, еще сутки-другие, и ваш враг поднял бы специализированные барьеры от демонов. В этом случае даже у меня были бы сложности». Я одобрительно прикоснулся к Куалоне. Ее идея оказалась даже удачнее, чем можно было подумать. «Но сейчас-то вы можете с ним разобраться?» — осведомилась одержимая. «Уже? Мои воины уже там». Воздух над озером заколебался и замерцал. Возникло нечто расплывчатое. Изображение быстро сфокусировалось. Ворота, кусок замка и мост. «Дворец сдвинут наизнанку, что ли?» — пробормотал я. «Именно так», — согласился Саллас. «Внутри идет бой», — сообщила находящаяся на связи с Фену. «Я слышу крики. Я ожидал, что Саллас сам что-то сделает. Но главное — результат». «Хотя меня и беспокоит находящиеся во дворце некомбатанты. Сильно сомневаюсь, что воины-архидемоны их пощадят». Я скривился. «Безусловно, жизни моих соратниц и тем более своя мне дороже, но непричастных все-таки жалко. Честно говоря, не уверен, что прибег бы к этому методу на земле. А тут все-таки жестокий мир, и аборигены всегда готовы к чему-то подобному. Маленькое утешение, но все же». «Их монастырь, их устав». «В меру жесткости, в меру мягкости и вполне достаточно силы», — хмыкнул демон. «Ты занятная личность, мусорщик». «Не думаю, что он читает мои мысли, и так по лицу все видно, но я все-таки запоздало активировал амулет ментального барьера. Вообще-то реально ступил, это заранее нужно было делать». «Просто стараюсь оставаться человеком», — отозвался я. и балансировать это с потребностями выживания и роста. «Баланс – это, пожалуй, самое сложное», – заметил демон. «Куда проще выбрать что-то одно. Не все хорошо, что просто. Да и на самом деле у любого варианта будут сложности. Но в моем случае это вопрос привычки и самоуважения». «Посмотрим, чего ты сумеешь добиться», – хмыкнул Салас. «Ни одному мне это любопытно». «Хм, мои воины почти закончили. И раз уж на то пошло, я оставлю тебе напоследок вопрос». И он исчез. «А вопрос?» «Отправляемся внутрь, не заморачиваясь», – осведомилась Лионесса. «Пожалуй», – согласился я. «Сфено, спускайся, идешь с нами». Дворец был залит кровью. Не сказать, чтобы прямо весь, но солдаты Саласа словно специально старались убивать как можно более кроваво. Видимо, так и было. Расчлененные тела и кровь, кровь, кровь. Моим спутницам все это было пофиг, они только иногда неодобрительно покачивали головами, когда кровью и внутренностями оказывались испорчены ценные вещи. А вот мне, несмотря на предыдущий опыт, было не по себе. К такому вообще сложно привыкнуть, по крайней мере, если хочешь оставаться нормальным человеком. Нет, были и аккуратно убитые одним ударом тела, но я заметил всего парочку таковых. Похоже, воины архидемона оттягивались как могли. И да, парочка обнаженных женских тел тоже попалась, отчего мне стало особо неприятно. Блин. В следующий раз действительно только на поле боя. Озесса мы нашли где-то в центре дворца, и он был еще жив. Если точно, он был одним из двух выживших во дворце. Второй была темная эльфийка, столь же обнаженная, как и он сам, и вместе с ним запертая в прозрачном барьере седьмого ранга, воздвигнутом вокруг кровати. «Тебе не стоило на меня нападать», — сообщил я, встав чуть поодаль от барьера. «Это я уже понял», — обреченно произнес маг. Его любовница с ужасом переводила взгляд с одного на другого, пытаясь спрятаться за его спиной. В принципе, неплохая фигура, но слишком тощая, на мой вкус. Как и большинство эльфов. «Оставлять тебя в живых никак нельзя, так что единственная проблема — я не могу так вот просто убить безоружного», — продолжил я. «Ну и барьер. Но, как ты мог понять по предыдущей встрече, это небольшая проблема». В его взгляде что-то промелькнуло. Сложно сказать, но похоже на обиду или раздражение. «Угу. Тебя обошли даже в твоем сильнейшем качестве», — хмыкнула Лео. «Ты талантливый маг, Салик, но предатели всегда плохо кончают». «Двусмысленно», — хмыкнул я, глянув на обстановку и эльфийку. Одержимая ухмыльнулась. «Меня не беспокоит его безоружность», — сообщила Сфену. И, размахнувшись, спальня мага оказалась весьма просторной, обрушила дубину на барьер. Я не заметил какого-либо эффекта, но Горгону это не смутило. Она ударила снова. И еще. И еще. Опа! Купол барьера определенно сжимался. Озес держался до последнего, но у любого мага есть предел сил. А свой барьер он держал сам. Сфену понадобилось не меньше двух десятков ударов, и барьер развалился только после того, как маг вырубился. Честно говоря, я все это время пытался придумать, можно ли как-то обойтись без еще одного убийства, хотя, с другой стороны, оставить в живых единственного здесь виноватого. Может, в рабы кто-нибудь купит? Хотя сильный маг, с ним проблемы. С другой стороны, есть же миры вроде того из инцидента во время вручения премии. «О, точно, я же хотел налаживать с ними связи! Сфено, погоди!» «Что?» – осведомилась Горгона, оборачиваясь и убирая руку от шеи мага. Я бросил взгляд на его неестественно вывернутую шею и вздохнул. «Уже ничего».